загородки. Мгновенное врывание времени. Словно потерянный рай. Светит в руке сигарета. И снова, и снова. И снова, и снова. Тысяч внутренних созвездий.